Собор открылся 16 ноября 1414 года. На церемонию съехалось 150 тысяч человек со всей Европы, а в заседаниях приняли участие 3 патриарха, 29 кардиналов, 33 архиепископа, 150 епископов, около 300 ученых-богословов и множество настоятелей монастырей. Председательствовал на соборе Иоанн XXIII. Но оппозиционное большинство исподволь забирало власть в свои руки и принимало выгодные ему решения. Когда же под влияние оппозиции попал и Сигизмунд, Косса понял, что против него готовится заговор и надо срочно что-то предпринимать. Он не ошибся. Его враги распространили среди членов собора сведения о всех преступлениях Коссы, ранних и поздних, и потребовали привлечь его к ответу. Понимая, что запахло порохом, Иоанн XXIII тайно послал верного человека к своему союзнику, герцогу Фридриху Австрийскому, с тем, чтобы тот подготовил убежище на случай бегства папы из Констанца. Конечно, в глубине души Иоанн XXIII надеялся, что до этого не дойдет. Однако события стремительно поворачивались против него. В частности, собор постановил, что отныне высшим церковным органом станет съезд церковных иерархов, то есть собор, и что папа будет подчиняться ему, а не распоряжаться всем самовластно, как раньше. Иоанн XXIII понял, что под него копают, что теперь его недругам ничего не стоит провести в жизнь решение о привлечении папы к ответу. Спасение было лишь в одном — в бегстве. И в начале марта 1415 года Иоанн XXIII, переодетый конюхом, направил свои стопы в город Шафхаузен, резиденцию Фридриха Австрийского. Приехав туда и расположившись в неприступной городской крепости, он отправил письмо императору Сигизмунду, в котором сообщал о своем бегстве. Поступая так, Иоанн XXIII рассчитывал на то, что это известие приведет к роспуску собора, поскольку какой же это собор, если на нем отсутствует папа? Поначалу казалось, что расчет Иоанна XXIII оправдался, что собор будет распущен, и он вновь станет единым владыкой Западной Церкви. Но паника, охватившая членов собора, узнавших о бегстве папы, быстро прошла, и оппозиция 29 марта приняла решение. «Наш собор, представляющий воинствующую церковь, осенен именем Святого Духа и является законной силой. Он черпает свою силу непосредственно от Бога. И каждый, будь то даже сам папа, обязан подчиняться его решениям, направленным к прекращению раскола и реформе церкви. Таким образом, собор не распустили, а к папе направили для переговоров послов, которые должны были убедить его вернуться в Констанц, а также напомнить о том, что еще совсем недавно папа обещал отречься от своего престола, если это будет выгодно церкви. Как казалось всем в Констанце, сейчас наступил именно такой момент». Но Иоанн XXIII потребовал за свое отречение высокую плату. Во-первых, он желал, чтобы за ним оставили Болонью и прилегающие к ней земли. Во-вторых, он должен остаться кардиналом с доходом в 30 тысяч золотых дукатов в год. В-третьих, ему должны выдать индульгенцию с прощением всех его грехов, не только совершенных, но и тех, которые он может совершить в будущем.